каждый день сразу же после школы Томми и Аника бежали к Пеппи. Часто они забирались в дровяной сарай и слушали увлекательные истории о тех временах, когда Пеппи плавала со своим отцом по морям и океанам. Вы представить себе не можете, какой в тот день был жуткий шторм. Даже все рыбы заболели морской болезнью и мечтали поскорее выбраться на сушу. Я сама видела акулу, которая просто позеленела от головокружения. А одна крокатица всеми своими щупальцами держалась за лоб. Так ей было дурно. Да, такие штормы не часто случаются. А ты бы это не боялась? Ведь вы могли потерпеть кораблекружение. Ну, в кораблекрушение я попадала столько раз, что они меня совсем не пугают. Ни капельки. И я не испугалась даже тогда, когда от сильного порыва ветра улетели вставные зубы изо рта кока. Но когда я увидела, как дикий ураган выдул кота из-за его шкуры и голым, словно освежеванным, понес по воздуху прямо на Дальний Восток, то мне все же стало слегка не по себе. Неужели ты ни разу не попадала на какой-нибудь необитаемый остров? Еще бы! Никто не терпел таких кораблекрушений. Я думаю, что на Атлантическом и Тихом океанах едва ли найдется десяток островов, на которые я не высаживалась бы после кораблекрушений. Как, наверное, замечательно оказаться на необитаемом острове. Как бы мне хотелось попасть на необитаемый остров, ну, хоть на несколько деньков. Нет ничего проще. Необитаемых островов там как собак нерезанных. Да, я и сам знаю один необитаемый остров, очень недалеко отсюда. На море? На озере. Прекрасно, потому что если бы этот остров был на земле, он бы нам не подошел. Ура! Мы попадем на необитаемый остров! Мы очень скоро окажемся на настоящем необитаемом острове! Как раз через 3 дня у Томми и Аники начинались летние каникулы, а их мама и папа должны были на несколько дней уехать. Короче, лучшего случая поиграть в разбойники не надо. Чтобы потерпеть кораблекрушение, надо для начала иметь корабль. А у нас его нет. Я видела неподалеку старую затопленную лодку. Но она ведь уже потерпела кораблекрушение. Тем лучше. Значит, у нее есть кое-какой опыт. Поднять со дна эту затонувшую лодку было для Пеппи делом пустяковым. Целый день она провозилась потом на берегу, пакли заделывая в ней дырки и заливая их смолой. Родители Томми и Аники уехали. Элли, домашней работнице, поручили присмотреть за детьми. Но как только дети остались одни с Эллой, Томми сказал: «Элла, тебе незачем за нами присматривать, ведь мы все равно будем все время проводить с Пеппи». Элла, конечно, ничего не имела против того, чтобы оказаться свободной на 2 дня. А Томми и Аника так долго к ней приставали, умоляя оставить их одних, что в конце концов Элла не выдержала их натиска и согласилась съездить домой навестить мать. Так все и получилось. Пеппи, Томми, Аника, лошадь и господин Нильсон отправились на необитаемый остров. Путешественникам предстоял довольно длинный путь до того места, откуда был виден необитаемый остров. Пеппи несла лодку, держа ее на вытянутых руках над головой. На спину лошади она навьючила огромный мешок и палатку. А что в мешке? Еда, оружие и одеяло. Да, еще пустая бутылка. Я думаю, что на первый раз нам лучше потерпеть удобное кораблекрушение. Когда мне случалось прежде терпеть кораблекрушение, я подстреливала какую-нибудь антилопу или ламу и ела сырое мясо. Но у нас не получится, потому что на этом острове вряд ли есть антилопы или ламы. А умереть там с голоду было бы просто смешно. А зачем ты взяла пустую бутылку? Что за глупый вопрос? Конечно, для кораблекрушения важнее всего иметь корабль, но после корабля самое важное — это пустая бутылка. Когда я лежала в колыбели, отец меня учил. «Пеппи», — говорил он, — «ты можешь забыть надеть ботинки, когда тебя будут представлять королю, но упаси тебя Бог забыть пустую бутылку, когда ты собираешься потерпеть кораблекрушение. Без бутылки лучше сразу отправляться домой». «Зачем же она нужна?» «Разве ты никогда не слышала о бутылочной почте? Пишут записку, просят о помощи, запечатывают в бутылку и кидают в море. И потом она попадает прямо в руки к тем, кто должен тебя спасти. А как же иначе можно спастись при кораблекрушении?» Вскоре ребята увидели впереди небольшое озеро, посередине которого виднелся маленький островок. «Прекрасно! Пожалуй, это самый уютный необитаемый остров, который я когда-либо видела». Пеппи быстро спустила лодку на воду, сняла с лошади мешок и палатку и уложила все это на дно лодки. Аника, Тони и господин Нильсон уселись в лодку. А Пеппи подошла к лошади и похлопала ее по спине. «Дорогая моя лошадь, я очень сожалею, но усадить тебя в лодку нельзя. Надеюсь, ты умеешь плавать? Это ведь очень просто. Гляди, лошадь, я тебе сейчас покажу». С этими словами Пеппи бросилась в воду прямо в платье и поплыла с ожонками. «Плавать очень приятно, честное слово. А если хочешь к тому же веселиться, то можешь поиграть с кита. Вот, гляди, я тебя сейчас научу». Пеппи набрала полный рот воды, легла на спину и выпустила эту воду фонтаном. По виду лошади трудно было сказать, находила ли она эту игру забавной. Но когда Пеппи прыгнула в лодку, взялась за весла и отчалила, лошадь тоже вошла в воду и поплыла. Когда лодка подошла совсем близко к острову, Пеппи закричала не своим голосом. «Все к насосам! Борьба бесполезна. Нам придется покинуть корабль. Спасайся, кто может!» Пеппи встала на корму и прыгнула в воду вниз головой. Вскоре она вынырнула, схватила канат и выкинула лодку на берег. «Прежде всего, я должна спасти запасы продовольствия, а потом уже займусь командой». И Пеппи накинула канат на большой камень. Только после этого она помогла Томми и Анике выбраться на берег. Господин Нильсон сам выпрыгнул из лодки. «Чудо свершилось! Мы спасены!» Лошадь еще в середине пути догнала лодку и теперь, выбравшись на берег, энергично отряхивалась. «Глядите, вот и наш штурман, он тоже спасся. Нам надо держать военный совет». Пеппи вынула из мешка пистолет и с ним в руках обошла место высадки. «Что случилось, Пеппи?» «Мне показалось, что я слышу воинственный клич каннибалов. Что толку благополучно выбраться на берег, если нас здесь поджарят и подадут с тушеными овощами на каннибальском перу?» Но каннибалов пока что не было видно. Не радуйтесь раньше времени. Они, наверное, скрылись при нашем приближении и залегли в засаде. А может, сидят в хижине и по слогам читают в поваренной книге новый рецепт жаркого, чтобы нас съесть под особым соусом. Но как только они покажутся, я им сразу объявлю, что решительно не согласна тушиться вместе с морковкой. Терпеть не могу морковку». «Ах, Пеппи, не говори такие страшные вещи. Ты что, тоже терпеть не можешь морковку?» «Да ты не волнуйся, мы их уговорим обойтись без морковки. Ну ладно, прежде всего нам надо разбить палатку. Сказано, сделано. Вскоре на высоком берегу уже раскинулась палатка. Томми с Аникой тут же в нее влезли и почувствовали себя совершенно счастливыми. Вблизи палатки Пеппи сложила очаг из больших камней и быстро набрала сухих веток. О, как здорово, у нас будет костер. Без костра нельзя. Так, где у нас спички? Вскоре запылал веселый огонь. Мне так уютно еще никогда не было. Сидеть у костра очень приятно, это верно. Да без него и нельзя. Он удерживает диких зверей на нужном расстоянии от лагеря. Каких еще диких зверей? Ну, комаров, например. А-а-а. Ну и львов, конечно, тоже. Но вот против питонов и американских бизонов костер бессилен. И Пеппи деловито вытащила свой пистолет. Но будь спокойна, Аника. С этой вот штукой нам ничего не страшно. Пеппи сварила на костре кофе и разлила его по чашкам. Ребята сидели вокруг костра, пили кофе, ели бутерброды и чувствовали себя очень счастливыми. Поставила пустую чашку возле себя и запела. 12 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рома. Йо-хо-хо и бутылка рома. Тихий дьявол все доведет до конца. Йо-хо-хо и бутылка рома. Йо-хо-хо. Пеппи, знаешь, когда ты вот так поешь, во мне что-то шевелится. Мне становится одновременно и ужасно, и прекрасно. А мне больше ужасно. Ну, хотя немножко прекрасно тоже. Когда вырасту, я буду плавать по морям. Я тоже стану морским разбойником, как Пеппи. Прекрасно! Гроза Карибского моря. Вот кем мы с тобой будем, Томми. Мы будем отбирать у всех золото, драгоценности, бриллианты. Устроим тайник в каком-нибудь гроте на необитаемом острове Тихого океана. Спрячем туда все наши сокровища. И охранять наш грот будут 3 скелета, которые мы поставим у входа. А я? Я ведь не хочу стать морской разбойницей. Что же я буду делать одна? Ты все равно будешь плавать вместе с нами. Ты будешь... О, вытирать пыль с фортепиано в кают-компании. Костер скоро потухнет. Пожалуй, пора идти спать. Пеппи выложила пол палатки ельником и застелила его несколькими толстыми одеялами. Все, и даже господин Нильсон, легли спать. Когда Томми и Аника проснулись, Пеппи в палатке уже не было. Дети выглянули наружу. Солнце сияло, и Пеппи уже развела огонь. Она жарила ветчину и варила кофе. всей души желаю вам счастья и веселой Пасхи. Да ведь Пасха уже давно прошла. Конечно, а ты сбереги мои пожелания на будущий год. От запаха жареной ветчины и свежего кофе разгорался аппетит. Все трое уселись вокруг костра, поджав ноги, и каждый получил по куску ветчины, залитой яйцом, и картошку. Потом они выпили кофе с пряниками. Давайте купаться! Пеппи и Аника не заставили себя долго просить, но вода оказалась очень холодной. Ребята подошли к берегу и осторожно сунули в воду большой палец ноги. Но тут же отскочили, как ошпаренные. Нет, так у нас ничего не получится. Я найду другой способ. На большой скале у самого берега росло дерево, а ветви его нависали прямо над водой. Пеппи в два счета забралась на его верхушку и привязала к ветке крепкую веревку. Глядите, как надо купаться, когда холодно! И Пеппи, ухватившись за конец веревки, соскользнула по ней прямо в воду! Чего же стоит? Томми и Анике было сперва трудно решиться плюхнуться в воду с такой высоты. Но это выглядело так заманчиво, что в конце концов они все же отважились. А стоило раз соскользнуть с веревки, как уже хотелось это делать всю жизнь. Ура, Пеппи, ура! Когда ребята вдоволь накупались, они решили обследовать остров. Все трое уселись на лошадь, и она ровной рысью побежала вперед. Они мчались вверх и вниз по склонам, пробирались сквозь кусты и густые заросли, скакали по болотам и по красивым зеленым лужайкам, пестреющим полевыми цветами. Пеппи держала пистолет на взводе и время от времени стреляла в воздух. И тогда лошадь от испуга вставала на дыбы. Я убила льва! Пусть каннибал дрожит, ему от нас не уйти! Потом ребята вернулись в свой лагерь и начали печь оладьи. Я хотела бы, чтобы этот остров был наш навсегда. Мы тоже! И снова настал вечер. Костер прогорел, ребята опять лежали в палатке, укрытые одеялами. Мордочки блестели от масла. Наступило утро. Сегодня нам надо возвращаться домой. Сегодня приезжают мама и папа. После завтрака Томми побежал к берегу. Лодка! Лодка исчезла! Как же мы теперь отсюда выберемся? А что скажет мама, если, вернувшись, она не найдет нас? Да что с тобой, Аника? Как ты себе представляла кораблекрушение? Если уж человеку посчастливилось попасть на необитаемый остров, то там надо прожить не меньше 7 лет. 7 лет? Я не думаю, правда, что мы здесь сможем остаться так долго. Нам придется подать о себе весть, когда Томми вырастет и станет военно обязанным. Но 2 года мы здесь можем провести с чистой совестью. О, ужас! Ну что ж, если ты так к этому относишься, то у нас остается один только выход. Прибегнуть к бутылочной почте. Пеппи подошла к мешку и вынула из него пустую бутылку. Бумагу и карандаш она, к счастью, тоже предусмотрительно захватила. Все это положила на камень перед Томми. Пиши. Для тебя это более привычное дело, чем для меня. А что я должен написать? Дай подумать. Ты можешь написать вот так. Спасите нас, пока мы еще живы! Без нюхательного табака мы через 2 дня погибнем в отсвете лет на этом пустынном острове. И Томми написал. Пеппи сложила бумажку, засунула ее в бутылку, заткнула бутылку пробкой и бросила бутылку в воду. Скоро появится наши спасители. Бутылку понесло течением, она покачивалась на воде, но Потом ее прибило к берегу, и она застряла в корнях ольхи. Ее надо было закинуть подальше. Ты говоришь глупости. Если бы бутылку унесло далеко, наши спасители не знали бы, где нас найти. А теперь мы увидим, когда ее кто-нибудь возьмет. А если нас не заметят, то мы можем даже закричать. Так что нас очень скоро спасут. Пеппи уселась на берег ждать спасителей. Томми и Аника уселись рядом с ней. Люди, видно, думают, что нам здесь делать нечего. Сколько можно сидеть у моря и ждать спасения? Нет, это просто безобразие. Куда они все подевались? Кто? Да те, кто должен нас спасти. Разве можно так безответственно и небрежно относиться к своим обязанностям, когда речь идет о человеческой жизни? Мы в самом деле погибнем в отсвете лет на этом острове. Да чего же я растеряна? Подумать страшно! Как я могла про это забыть? Про что? Да про лодку. Ведь это я сама унесла ее с берега вчера вечером, когда пошел дождь. Зачем же ты это сделала? Я боялась, что ее зальет. Пеппи нашла в кустах лодку, притащила ее на берег и спустила в воду. Ну вот, не хватает только наших спасителей. Если они теперь заявятся, чтобы нас спасти, то понапрасну потратят свои силы, потому что мы сами себя спасем. Что ж, поделом им. Пусть это послужит им уроком.